милый мой, где б ты ни был, думай обо мне. И в час ночной сможешь увидеть ты меня во сне. Верю я, что недалек тот день, когда увидимся с тобой, но прошу тебя, ты помни обо мне. Дорогие, а...